Глава 14. Плавание начиналось просто превосходно. Течение фреона было не сильным, но островитяне выбирали самые быстрые струи, частенько помогали судну веслами, при любой возможности ставили парус. На широкой реке было где разгуляться ветру, даже если он дул не в корму, можно было лавировать от берега к берегу, это несколько ускоряло движение. Мелей здесь можно было не опасаться. Во многих местах до дна не доставал лот, закрепленный на 30-метровой леске. Мимо пролетали однообразные берега, левый по-прежнему не просматривался, скрытый сплошной стеной пойменного леса. Лишь изредка его рассекали устья пойменных проток, поросшие высоким тростником. На правом дела обстояли получше, холмы становились все выше и выше, подступали ближе, возвышаясь над узкой полосой прибрежных зарослей. За весь день никого из людей не заметили, корабль шел у середины реки, с такого расстояния трудно различить что-либо невооруженным взглядом. Правда, пару раз видели дым на левом берегу, судя по всему, это были поселения землян, располагавшиеся за пойменным лесом. В нем селиться никто не хотел, слишком сыро и очень много голодных комаров. Ночь провели на якоре, встав на песчаной мели возле маленького островка. Высаживаться на берег не стали, дров пока хватало, на борту был приличный запас, а охотой заниматься некогда. Продукты есть, кроме того, прямо с борта ловили рыбу, она составляла основу рациона путешественников. Нельзя сказать, что такая диета сильно вдохновляла, но засолить много мяса за эти дни не успели, приходилось его экономить. Терять время на пополнение запасов нельзя, охота может занять не один день, а им необходимо торопиться. «Дым прямо по курсу!» – зычно крикнул вперед смотрящий. Олег кивнул Млишу, обрывая его очередную историю. «Потом расскажешь до конца». Добравшись до носового возвышения, всмотрелся вдаль, отчетливо различил клубы дыма, поднимающиеся над большим островом. Дело уже шло к вечеру, за весь день они ни разу не встретили признаков человеческого присутствия. Очевидно, что землян сюда не заносило, они прошли их территории. Это могли быть кто угодно, но хотелось пройти поблизости, взглянуть самим, ведь кораблю явно подавали сигнал, бросая в огонь сырятину. «К бою!» – скомандовал Олег. «Парус не опускать, курс прямо на остров». Пройдя на корму, он обратился к Удуру. «Видишь дым?» «Вижу дым», — согласился великан. «Сможешь пройти рядом с этим островом, но не зацепить мель?» «Да, я смогу. Так и сделай». Спустившись в трюм, он надел кольчугу, обвешался оружием. То же самое делали все остальные бойцы. Маловероятно, что им придется столкнуться с противником, но нельзя терять бдительность. Впрочем, когда Рго подошел ближе к берегу, Олег отчетливо различил обычных людей, высыпавших на песчаный пляж. Они энергично размахивали руками, приветствуя корабль. Поняв, что на них вполне земная одежда, он громко заявил. «Похоже, это наши люди, но все равно бдительность не теряйте». Вернувшись на корму, он приказал Клоту повернуть корабль к берегу. Близко подойти не удалось, мешала широкая мель, так что встали на якорь в 30 метрах. Подтащили к борту буксируемую лодку, Олег уселся в ней вместе с пауком и кабаном. Несколько взмахов весел, и они высадились на берег. Навстречу шагнул самый настоящий поп, в торжественном облачении, с окладистой бородой, огромным крестом на груди. При виде него паук не сдержался. «Почем опиум для народа, отец Федор?» «Я Николай», — зычно ответил поп. «Понятно, отец Николай, бог с нами». «Не, у меня сейчас с блока дым повалит, настоящий поп». «Заткнись», — успокоил Олег компьютерщика и произнес. «Извините, он по-человечески плохо говорит». «Понимаю», — кивнул священник. «Давно пора в обезьяньих питомниках ввести уроки русского языка. Таких казусов станет поменьше». Кабан хохотнул, а Олег представил себя и своих спутников. Отец Николай оказался местным вождем, как духовным, так и светским. Население острова составляло 19 человек. Других людей по соседству не было, по крайней мере, они об этом не слышали. Эта группа прибыла с севера. Подобно отряду Добрыни, они сталкивались с рейдерами хайтов, смогли от них отбиться, обзаведясь после этого неплохим оружием. После долгих приключений люди построили плоты и спустились вниз по фреоне. Шли днем и ночью, по пути не заметив ни одного поселения. Несколько раз видели дым, но приставать не решались. Наконец, сильно оголодав, высадились на этом острове. Судя по всему, они дальше всех забрались на юг, все их разведывательные вылазки успеха не принесли. Других людей обнаружить так и не удалось. Несколько раз сталкивались с ваксами, но в последнее время те больше не показывались, что неудивительно. Отец Николай оказался неплохим фортификатором. Сплошные стены вокруг лагеря возводить не стали, ограничились частоколом с широкими щелями меж тонких бревен. Противнику, чтобы до него добраться, пришлось бы испытать множество весьма неприятных приключений. На десятки метров вокруг протянулась полоса смерти, густо напичканная ловушками, ощетинившаяся рядом острейших кольев и рогаток. Все это придется преодолевать под обстрелом из луков, здесь они были даже у женщин, а на близкой дистанции через щели частокола ударят очень длинные копья. После настойчивых приглашений островитян путешественники остановились здесь на ночевку. Те закатили гостям настоящий пир, выставив мясо свежедобытого сахатова. Когда Олег распорядился выставить хозяевам корзину соли, те обрадовались еще больше. Этого продукта у них не было. До поздней ночи не смолкали разговоры. Бойцов пытали чуть ли не до смерти, выпрашивая все подробности о жизни на севере. Узнав, что там находится множество людей, местные островитяне немедленно воспылали желанием туда перебраться, но Олег немного охладил их пыл. Это рискованно. До ближайших поселений, судя по всему, не менее сотни километров. Но там народу немного, большая часть сосредоточена еще дальше. Идти против течения вы не сможете. У вас только одна лодка, все не поместятся. Придется двигаться по берегу, а это не самый безопасный способ передвижения. Я вас отвезти не могу, нам надо торопиться, нельзя терять время. А на обратном пути? Спросил отец Николай. Это будет не скоро, предупредил Олег. Мы рассчитываем примерно на двухмесячное плавание. Мы можем и подождать. Без проблем, корабль у нас хороший, все поместимся. И мы с радостью примем вас на своем острове, если вы пожелаете остаться. Как вы поняли из наших рассказов, поселок у нас не самый большой, но довольно приличный. По местным меркам мы живем богато, так что не пожалеете. «Вас поистину прислал Бог», — заявил священник. «Мы уже не надеялись увидеть других людей и очень мечтаем к вам присоединиться». Утром отец Николай провел торжественную службу, присутствовали все, даже законченные атеисты крестились, частенько при этом путаясь. После этого он осветил арго и благословил их плавание. Все население лагеря долго стояло на краю острова, прощаясь с уходящим кораблем. Это был последний поселок землян, встреченный по пути. Арго еще три дня спускался вниз по течению. Берега были столь же безжизненны, правда, рельеф постепенно менялся. Холмы по правому берегу превратились в невысокие горы. По словам Млиша, это был дальний отрог западного хребта, ограничивающий пустыню Гриндира с юга. Левый берег тоже становился все выше, вдоль него потянулись вереницы лесистых холмов. Река стала уже, ее течение усиливалось с каждым днем. Несколько раз замечали ваксов. Те занимались рыбной ловлей на берегах, либо курсировали на своих грубых лодках. Они с интересом посматривали на корабль, но приближаться не пытались. На просторах такой реки ловушку не устроить. Нападать в лодках на судно с хорошо вооруженным экипажем неразумно. К полудню четвертого дня путешественники достигли порогов. Млиш о них предупреждал, и встреча препятствий не стала сюрпризом. Но, честно говоря, если бы Олег своими глазами не увидел это величественное явление, то так бы и продолжал сомневаться в его существовании. Слишком трудно было вообразить перекаты на столь исполинской реке. Фреону в этом месте с правого берега поджимали горы, заставляя ее делать 10-километровый изгиб русла. Вода бешено ревела, стиснутая скалами, из бушующей пены угрожающе вздымались каменные клыки. Река постепенно разрушала препятствия, век за веком стремляя излучину, оставляя по левому берегу широкий галечный пляж. Когда-нибудь она справится со всеми скалами, течение замедлится настолько, что корабли пройдут без всякой опаски и не разобьются в щепки. Но дождаться этих времен не получится, они наступят даже не в историческом, а в геологическом будущем. Корабль пристал к левому берегу рядом с началом порогов. Ниже спускаться не решились. Течение и так несло арго с ветерком. Млиш рассказывал, что до Фрейской войны здесь был устроен отличный волок, при нем существовало постоянное поселение работников. Жители занимались только тем, что перетаскивали суда за плату, но теперь, разумеется, ничего этого не было. Путешественники не разглядели даже следов былого человеческого присутствия. Судя по всему, остатки деревни заросли лесом и кустарником. Им придется преодолевать препятствия своими силами. Первым делом нарубили толстых жердей, навязав из них рогаток. Ими можно будет окружать корабль на суше во время ночлегов. Сейчас они очень уязвимы для неожиданного нападения. Местные ваксы могут этим воспользоваться. Они видели, куда направляется корабль, и отлично знали, что он не пройдет через пороги своим ходом. Если людоеды соберутся в большом количестве, то отбиться от них будет нелегко, особенно ночью. Затем они начали заготавливать бревна, выбирали самые ровные, старались, чтобы по толщине все они были одинаковые. Приготовив их около сотни штук, занялись кораблем. Первым делом его разгрузили, сложив содержимое трюмов на берегу, только после этого принялись вытаскивать судно на берег. Надо сказать, арго был тяжелый, а на мелководье деревянные катки проворачивались плохо, что под них не подлаживай. К счастью, паук подкинул хорошую идею использовать лебедку. Вытравив канат на максимальную длину, прикопали якорь в каменном грунте, наложили сверху бревен, четверых поставили на кабестан, остальные тащили судно по земле. Сотню метров преодолели за час, после чего сделали передышку и начали перетаскивать груз. Убедившись в своих силах, часть его сложили назад в трюм, чтобы не терять лишнее время. Такими темпами до вечера оттащили арго всего метров на 300, но начало было положено. Если все пройдет нормально, максимум через 2 недели они вновь спустят свое судно на воду. Олег стоял перед останками сгоревшего корабля. Судя по всему, они находились здесь уже несколько лет. Неизвестно, кто здесь сражался, но сбежать у хозяев судна шансов не было. До конца волока оставалось около 3 километров. Среди камней виднелись выбеленные кости, во многих можно было легко распознать человеческие. Оружие или амуниции не попадалось, за кем бы ни осталось после боя, победитель унес все ценное. От корабля остался только киль и гнутые шпангоуты. Эта конструкция издалека напоминала скелет диковинного динозавра. Ткнув носком ботинка в обгорелую деревяшку, он задумчиво спросил. «Странно, почему не сгорело все?» Млиш потрогал шпангоут, пожал плечами. «Я в этом не разбираюсь, но, скорее всего, это дерево пхон. Его привозят с островов океана, оно очень легкое, не гниет, прочное и почти не горит». «А почему из него не сделали весь корпус?» «Оно слишком дорогое и крайне тяжело поддается обработке. Никто не изготавливает из него доски, это медленный и очень трудоемкий процесс». «Хороший был корабль, побольше нашего». «Да», — согласился Млиш, — «и весьма дорогой, раз здесь применяли пхон». «Интересно, что здесь случилось? Ты спрашиваешь или рассуждаешь вслух?» «Вообще-то мне интересно твое мнение». «Я знаю не больше тебя. Кто-то напал на этих людей. Это было столь давно, что следов не сохранилось. Не понять, кто победил. Я даже не могу предположить, зачем этот корабль шел на север. Для авантюристов великоват. Купцы крайне редко пытаются подняться по Фреоне. На это решаются только самые безрассудные. Но и они не рискуют идти одним кораблем. А может, второй уцелел, и они на нем ушли? Может и так, согласился старик. Даже если они остались без корабля, до обитаемых земель недалеко. Можно было добраться по берегу. А какая страна ближайшая? Трудно сказать. Владетели доменов, расположенных у реки, не зря прозываются перевертышами. Тут издавна соперничают Орлания и Танирана. Правящие династии этих стран считают оба берега своей вотчиной. Они не настолько наглы, чтобы распространить свои притязания до самого устья, но между собой грызутся без конца. Причем большие столкновения происходят нечасто. В основном война ведется путем переманивания здешних рыцарей на свою сторону. За века такой политики они стали мастерами предательства, никогда при этом не упустят свои выгоды. Иной владыка за короткую жизнь успевает 10 раз переметнуться на ту или иную сторону, наизусть выучив за это все тонкости церемонии вассальной присяги. Не зря на юге говорят «предан как перевертыш». Местные бароны – любимая тема для анекдотов. «Никогда не слышал ваших анекдотов». «Ничего интересного, наш юмор вы не всегда понимаете. Я с этим не раз сталкивался. Впрочем, можешь оценить. Рыцарь-перевертыш после недельного застолья призывает в зал своего управляющего. Страдая от головной боли, спрашивает. За эту неделю не происходило чего-нибудь важного?» «Да, мой господин, было. У борзой, купленной у барона Рюго, началась течка. Я осмелился случить ее с зомбасом». «Хорошо, но в следующий раз все же соизволю знать мое мнение по столь важному вопросу, в каком бы состоянии я не был». «Что еще?» «Вы объявили мятеж, посадили на кол королевского гонца, нагадили на личную хартию вольностей и принесли клятву верности герцогу Танирана». Рыцарь в ярости бьет кулаком по столу. «Я же просил только важные новости». «Ну, как тебе наши анекдоты?» «Юмор понятен, но ты прав, не слишком смешно. У нас на земле таких анекдотов хватало, причем не все из них выдумка». «Что ты хотел? Люди везде одинаковы». «Ладно, пойдем назад, перекур заканчивается, пора опять поработать бурлаками». «Олег, я все хочу узнать, почему вы отдых называете перекуром?» «О, это долгая история, я ее расскажу на следующем перекуре, только не забудь напомнить». На Волоке за 11 дней работы насчитали 5 останков кораблей, правда, первые сохранились лучше всего, другие были настолько разрушены, что невозможно было точно установить их первоначальные размеры. Такие находки заставляли людей держаться крайне настороженно, но за все время путешественники ни разу не увидели ничего подозрительного. Как ни странно, даже ваксы не удосужились уделить им свое внимание. Самое опасное, что они увидели за это время, несколько волков, пришедших на водопой. Но звери не рискнули даже близко подходить к людям. Один раз островитянам улыбнулась удача. Олег подстрелил оленя в прибрежном кустарнике. Люди с удовольствием накинулись на свежее мясо, рыба и солонина уже всех достали. Водоплавающих птиц здесь не было, они не могли жить в бурном течении порогов. Утром 12-го дня арго спустили на воду, выбрав удобный спуск ниже порогов. Течение здесь все еще было довольно стремительным, но камней не виднелось. Поблизости начинались вполне спокойные воды. Олег решил рискнуть, так как следующий подходящий берег был не близко. Придется потерять еще 2 дня как минимум. Спуск оказался делом непростым, люди затащили корабль на мелководье, но дальше буксировать его не смогли. Пришлось заводить якорь, экипаж лодки при этом вымок до нитки в бурной воде. Едва арго собирался выбраться на глубину, как его перестали подтягивать лебедкой, начали погрузку, завершив ее около полудня. На обед перерыв делать не стали, решив поесть уже на борту. Когда последний человек поднялся на борт, немного поработали кабестаном, судно закачалось на волнах. Но тут возникла сложность, и якорь прочно засел на каменном дне. Корабль раскачивало сильное течение, пеньковый канат угрожающе скрипел, но без толку. Несмотря на все усилия, арго не мог освободиться. Бросать якорь не хотелось, Олег крикнул бойцам на лебедке: «Дайте слабину на пару десятков метров!» Он надеялся, что корабль, разогнавшись, выдернет якорь. В крайнем случае канат порвется в самом низу, на этот случай он был там предусмотрительно подрезан, чтобы не лишиться длинного куска ценного имущества. Люди предусмотрительно присели, лопнувшая снасть может ударить по судну с изрядной силой, легко свернув шею. Но все обошлось, замысел капитана сработал, разогнавшийся корабль ощутимо дернулся, канат обвис. «Быстрее подтягивайте якорь, пока мы опять не зацепились!» — крикнул Олег. В следующий миг он не сдержал ругательства, трос натянулся струной, заскрипел по обшивке. Олег с удивлением убедился, что корабль хоть и резко замедлил ход, но не остановился. Ощущение было такое, будто якорь зацепился за что-то очень тяжелое, но транспортабельное, раз оно позволяло судну двигаться. Кто-то перепуганно закричал, указывая за корму, взглянув в том же направлении, Олег охнул. Среди клубков пены, сносимых перекатом, взметнулись огромные темные щупальца. Из воды поднялась громадная туша, нелепо задергалась, пытаясь освободиться от якорной лапы, засевшей в теле. Паук от удивления выпустил рулевое весло, охнул. «Ни хрена себе, повелитель уровня! С кем это мы законнектились?» Млиш, посмотрев в ту сторону, стал белее мела, охнул, визгливым, почти женским голосом воскликнул: «Морской гулан!» «Никогда таких не видел», — заявил Олег. «Они редко заходят в реки. Я не думал, что эти твари могут подниматься до самых порогов». «Он опасен?» «Не то слово. Гулан легко может утопить корабль гораздо больше, чем наш». Олег выхватил меч, прошел к борту. «Ты что хочешь сделать?» — тревожно поинтересовался старик. «Перерублю канат, хрен с ним, кусок останется, а там новый купим». «Подожди, как ты думаешь, Что станет делать Гулан, когда сможет двигаться самостоятельно? Перестанет за нами волочиться, как знатная добыча. Вот именно. Он обретет свободу маневра и первым делом займется своими обидчиками, то есть нами. На главной паре щупалец у него крепчайшие бивни, способные перебить пополам брус шпангоута. Подумай хорошенько, стоит ли его отпускать. Олег замер только тут, поняв, что оказался в классической истории про охотника и медведя. Зверь вроде бы пойман, но тащить его не получается. Сам идти тоже не можешь, он тебя не отпустит. Кроме того, Гулан вскоре освоится с ситуацией, перестанет дергаться, ринется на корабль, канат ему в этом не помешает. Прикинув, что монстр весит около десятка тонн, Олег приуныл в конец, понимая, что копья вряд ли остановят такую тушу. Посмотрел в сторону носа, спросил подошедшего Удура. «Ты сможешь развернуть корабль боком?» «Я смогу, но недолго. Вода сильно быстрая, будет тяжело». Чем Олегу нравился Клод, так это тем, что он никогда не задавал встречных вопросов, отвечая довольно четко и по существу. Бросившись на нос, он на ходу позвал кабана. «За мной, надо взвести скорпион». Схватив зарядные рычаги, они заработали с двух сторон, поспешно взводя баллисту. Несмотря на ее небольшие размеры, она была достаточно мощная и дальнобойная. Кузнецы не пожалели отличных стальных полос, так что зарядить ее за несколько секунд не получалось. Держать взведенной тоже нельзя, сейчас Олег на все лады проклинал этот недостаток оружия. Едва раздался щелчок упора, кабан склонился над корзиной. «Стоять!» — крикнул Олег. «Ему твой булыжник, что слону дробина!» Вырвав из стеллажа с другого бока короткое копье с широким наконечником, он поспешно положил его в выемку ложа. Удур тем временем не медлил, он действительно смог быстро развернуть корабль с помощью рулевого весла, правда, течение уже здорово замедлилось. Посмотрев в сторону Гулана, Олег увидел, что поведение монстра сильно изменилось. Он как раз понял, что его крупно обидели, и теперь разворачивался в сторону мишени, на которой можно выместить свою ярость. Тварь блеснула парочкой выпученных глаз, размерами приближающимися к футбольным мячам, и целенаправленно направилась в сторону корабля. К счастью, баллиста закреплялась на подвижной турели, хотя и была для нее несколько тяжеловата. Кузнецы честно предупреждали, что станок расшатается после нескольких десятков выстрелов и потребуется ремонт. Но сейчас Олег хвалил себя за то, что не поддался на их уговоры установить орудие на лафете, вроде обычной пушки, и перетаскивать вручную. При этом бы не получилось столь быстро разворачивать скорпион, наводя на подвижное чудовище. Понимая, что второго шанса не будет, он не спешил, взял упреждение, выждал, когда Гулан сам выйдет на прицел, заорал «Давай!». Кабан выбил стопор, копье исчезло столь быстро, что Олег едва успел заметить, что оно угодило чуть выше левого глаза монстра. Гулан впервые за все время подал голос. Его рев напомнил чудовищно усиленный звук кипящей воды. Огромное тело забилось в судорогах, выгнулось дугой, начало погружаться. Через десяток секунд на поверхности остались только щупальца, бешено извиваясь, они молотили во все стороны, вспенивая воду. «Готов», — констатировал Олег и направился к борту, вытаскивая меч. Но дорогу загородил Млиш. «Что ты хочешь сделать?» «Гулан убит, надо перерубить канат, а то эта тварь так и будет за нами волочиться». «Но зачем?» — удивился старик. «Можно подтащить тушу к берегу и без труда освободить якорь». «Я хочу поскорее отсюда удрать, вдруг здесь есть еще такие твари», — сказал Олег и замахнулся мечом. «Стой! Не делай этого! Гулана одиночки, а этот, кроме того, слишком далеко забрался. Вам же нужны ценные товары для торговли». «Причем здесь товары?» – удивился Олег. «У гуланов пара главных щупалец и 6 малых, вспомогательных. Все они заканчиваются бивнями. Их стоимость очень велика, по весу они ценятся чуть ли не как золото. А если размер большой, и того дороже». Олег удовлетворенно кивнул. Лишние деньги им не помешают. Команда взялась за весла, Арго пошел к берегу. Туша чудовища сильно тормозила движение, но остановить корабль не могла. С помощью лебедки Гулана затащили на мелководье, к тому времени он уже не шевелился. Несколько бойцов, раздевшись, принялись разделывать добычу. Бивни на главной паре щупалец оказались раза в полтора длиннее руки взрослого мужчины. Их диаметр у основания составлял около 20 сантиметров. Остальные 6 трофеев были гораздо скромнее, но в каждом не менее 5 килограмм. Обрадованный Млиш уверял, что это очень большая ценность. Правда, найти на них хорошего покупателя будет довольно непросто. Помимо прибыли, имелись и проблемы. После всех этих приключений треснула опорная плаха Кабистана. Он нуждался в ремонте. Некоторое время можно походить и так, но большую нагрузку давать на него опасно. Лебедку может доломать до конца. Лодка прямо по курсу. Олег замер, отступил назад, опуская уже занесенный деревянный меч. Рита тоже остановилась, кивнула, показывая, что прекратила схватку. Обернувшись, он ничего не увидел, с этого пятачка у кормы, превращенного в тренировочную площадку, обзор был не самый лучший. «Продолжим в другой раз», — заявил он девушке и поспешил на нос. Лодка была очень большая, она стояла неподалеку от правого берега, на ней различались человеческие фигурки. Они суетливо хватались за весла, напуганные неожиданным появлением корабля. Он показался из-за острова, идя на хорошей скорости под парусом. Убежать от него люди попросту не успеют. Повернувшись к подошедшему Млишу, Олег поинтересовался. «Это рыбаки?» «Вряд ли», — усомнился старик. «Смотри сам, они стали на якорь посреди мели. По бортам висят корзины, сетей не видно. Люди выбираются из воды». «И что все это значит?» «Это ловцы жемчуга. На Фрионе немало мест, богатых раковинами-перловницами». «Я этого не знал». «Ты много чего не знаешь. Речной жемчуг невелик, он тусклый и недорогой. Но его охотно используют для украшений, а толченым порошком лечат глазные болезни». «Понятно. Все на весла, курс на лодку». Ловцы жемчуга выглядели далеко не романтично. Их было 4. Старик с бельмом на левом глазу, зрелый мужчина с вороватыми, бегающими глазами и 2 паренька лет 20. Из одежды на них были только набедренные повязки. Кожа загорела настолько, что они выглядели настоящими неграми. Столпившись по центру своей посудины, ловцы жемчуга перепуганно смотрели на островитян, изучающих их с высоты корабельного борта. Олег склонился вниз, поприветствовал их на орландском. «День добрый, люди! Откуда вы?» Старик чинно пригладил бороду, степенно ответил. «Ловцы жемчуга из земель Намских, люди барона Ватлига. Это Орлания?» «Нет, Таниран. А по-орландски хорошо говоришь. Здесь все его знают». «Граница. А вы кто будете?» «Купцы из Сумалида». Ловцы жемчуга удивленно загомонили, старик охнул. «Вот оно как! Неужто прошли всю реку?» «Как видишь, вчера преодолели пороги». «И как там? Никто на волоке не беспокоил?» «Нет, все прошло очень тихо». «Плохое вы время выбрали для торговли. Война у нас. Так она здесь не прекращается». «Так-то оно так, но сейчас совсем худо стало. Король Орлании переправил армию на наш берег, разбил войско герцога, тот сейчас собирает новое. Порядка нигде не стало, повсюду шастают наемники и рыцари, некоторые селения ограбили по нескольку раз. Вы нигде не продадите свои товары. Лучше станьте лагерем у порогов, перезимуйте, потом, глядишь, все и успокоится». «Нет, нам нельзя терять время». «Как хотите, но на юг вам не пройти. Закона нет, по Фрионе шастают корабли наемников и рыцарей. Они вас не пропустят, ограбят до нитки». «Ладно, спасибо, добрый человек, нам пора продолжать путь. Удачного вам лова». «И тебе удачно расторговаться, не пропасть под мечами грабителей». Арго продолжил путь. Олег рассказал товарищам новости, ведь кроме него и Млиша никто и слова не понял из беседы. Информация не обрадовала, все надеялись поторговать на землях Орлании или Танирана, перспектива идти еще ниже не вдохновляла. Кроме того, очень не хотелось нарваться на грабителей. Местные воины пострашнее ваксов, сталкиваться с ними не хотелось. Правда, Млиш уверял, что они сильны только в открытом поле, где основную роль играет тяжелая рыцарская конница. Но Олег знал, что старик не слишком сведущ в военном деле и не доверял его мнению в этом вопросе. Деваться им было некуда, возвращаться назад, пройдя такой путь, неразумно. Оставалось продолжать плавание, добраться до земель, расположенных ниже. 2 дня они шли без проблем. Берега чем далее, тем становились населеннее. Небольшие деревни можно было наблюдать непрерывно. Несколько раз встречались маленькие городки, на удобных холмах возвышались замки. К разочарованию путешественников, они оказались очень далеки от классических представлений. Здешние оплоты феодалов, как правило, сооружались из дерева. Каменные строения встречались крайне редко, но даже они не походили на готические. Большинство рыцарских гнезд напоминало простые дома, окруженные невысокой стеной на валу. Единственное, что их отличало от обычных крестьянских построек, наличие флагов и декоративных гербовых щитов на воротах. На реке в изобилии встречались лодки всех размеров, частенько замечали маленькие суденышки. Большинство занималось рыбной ловлей, другие курсировали меж берегов, перевозя путников. Третьи направлялись вверх или вниз по каким-то своим делам. На Арго посматривали с интересом, но близко подойти никто не пытался. Следов военных действий заметно не было, правда, несколько раз замечали далекий густой дым, но он мог появляться по вполне безобидным причинам. Впрочем, корабль шел вдали от берега, Фриона местами растекалась до 4 километров. Разглядеть подробности с такой дистанции было невозможно. К земле они приближались нечасто, только при маневрах с парусом, когда задувал косой ветер. Вечером второго дня стали на ночевку. Подходить к берегу здесь не решались, якорь бросили у южной оконечности маленького песчаного островка. Он был почти гол, если не считать травы и чахлых кустов. Никакой опасности на нем не предвиделось, однако спокойно отдохнуть им не дали. Олега разбудили около полуночи, один из часовых, склонившись над его гамаком, тихо сообщил: «К нам приближается лодка». Встряхнув головой, Олег кивнул: «Разбуди вторую смену, пусть вооружатся, я сейчас подойду». Одевшись, он выскочил наверх, встал возле правого борта рядом с напряженными часовыми. Звуки по воде доносились очень хорошо, Олег сразу расслышал мерный скрип уключен, а следом увидел саму лодку. Она была маленькая и узкая, четким веретеном выделялась на речной глади, подсвеченной лунным светом. В ней невозможно разместиться большому отряду, можно было расслабиться и не поднимать по тревоге весь экипаж. Лодка уверенно подошла к борту, Олег увидел, что два человека гребут веслами, третий расселся на носу. «Стоять!» — крикнул он на тонирском. «Кто такие?» «Речная стража!» — хрипло выкрикнул человек, сидящий на корме. «Я герцогский сержант, подайте мне лестницу». «Принести факел», — скомандовал Олег. Подсветив вниз, он внимательно разглядел гостей, еле сдержал усмешку. Солдаты герцога более всего походили на бомжей. Двое гребцов облачены в потертые стеганые куртки, местами укрепленные полосками кожи. Судя по всему, это были их доспехи. Шлемы походили на ночные горшки, сооруженные из той же кожи. У одного на поясе висел небольшой топор с иззубренным лезвием, что было у второго не разглядеть. Но на борт лодки облокачивалось короткое копье со столь грязным наконечником, что трудно было понять, из чего он сделан – бронзы или железа. Физиономии у солдат были настолько выразительными, что сразу вспоминалось выражение «беглый висельник». Сержант выглядел немного презентабельнее, на нем была помятая стальная кираса, на голове нахлобучен довольно приличный шлем с коротким шишаком и стрелкой, прикрывающей нос. На поясе болтался широкий меч, Олег даже различил, что рукоять сделана из литой бронзы. Внешность сержанта тоже не вдохновляла, с таким лицом, как у него, просто невозможно быть честным человеком. Все трое были довольно низкорослы, вряд ли хоть один дотягивал до 1,65 м. То же самое касалось и встречных прежде ловцов жемчуга. Млиш не зря говорил, что все земляне выглядят настоящими гигантами. В здешнем мире человек с ростом 1,80 м считался внушительным великаном. Несмотря на то, что гости были внизу, густое амбре немытого тела различалось вполне отчетливо. Солдаты явно не сталкивались с таким понятием, как личная гигиена. «Что вам надо?» – поинтересовался Олег. Сержант поднялся и решительно заявил: «Мы должны взойти на борт и осмотреть корабль в поисках незаконных товаров и беглых рабов. А может, тебе сверху еще и все наши деньги высыпать?» «Было бы неплохо», — честно признался сержант, а солдаты заметно оживились. Хмыкнув, Олег произнес: «Река не ваша, так что плывите своей дорогой, у местных рыб грузы проверяйте». «Это незаконно», — грозно изрек сержант. «Да ну, можешь меня за это арестовать. Сейчас нет законов, так что извини, можешь быть свободен». «Тогда сообщите, кто вы, откуда идете и куда направляетесь», — не унимался солдат. «Я сам не знаю, кто и откуда пришел, а направляюсь в ваши края с хорошей целью — посвататься к твоей прабабушке. Все понял. Вот и плыви отсюда». «Плывет дерьмо, лодка ходит», — сообщил сержант. «Я рад, что ты правильно понял мои слова, так что плыви, не задерживайся». «Хорошо, уплатите хоть пошлину», — уже чуть ли не попрошайничал солдат. «Сейчас», — злорадно пообещал Олег и прикрикнул. «Эй, принесите мой лук и 3 стрелы». Он еще не успел договорить фразу, а уключены уже заскрипели. Насмешливо помахав рукой вслед удаляющейся лодки, он услышал из-за спины сонный голос Млиши. «Кто это был?» «Какая-то речная стража герцога. Хотели осмотреть корабль, я их даже близко не пустил. У них вши все доспехи обгрызли». «Их надо было убить», — спокойно произнес старик. «Зачем?» — удивился Олег. «Они не опасны. Мы 1000 таких гримык разгоним, если до этого не задохнемся. Слушай, я уже не говорю о мытье, но хоть штаны они в туалете расстегивают». «Это не шутки. Времена смутные. Стража не будет просто так подходить ночью к подозрительному кораблю. Как бы ни было неприятностей. Что они могут нам сделать?» «Не знаю. Но если неподалеку есть корабли, солдаты могут послать гонца. Днем нас попробуют захватить, а стражники получат долю добычи. Нам здесь никто не поможет. Вокруг война, а мы чужаки, явившиеся неизвестно откуда». «Они и без гонцов спокойно нас перехватят». «Не скажи. Пока нас заметят, пока соберут команду, пьянствующую и мародерствующую на берегу. К этому времени мы уже будем далеко». «Ладно, будем надеяться на лучшее. Ночью все равно идти нельзя, тем более сейчас. Сядем на мель, можем там остаться надолго, если лебедка не выдержит и накроется полностью. Ладно, пойдем спать, до отплытия 4 часа осталось». Млиш как в воду глядел, на них напали 2 часа до полудня. Олег уже расслабился, думал, что все страхи напрасны, как вдруг Рита, стоящая на носу, задорно свистнула, указывая рукой влево. Из-за лесистого острова показался небольшой корабль, размерами поскромнее, чем Арго. Он шел на веслах, ветер ему только мешал. Олег, пользуясь тем, что их парус работал на полную мощность, решил от них оторваться, оставив в стороне. «Все на весла!» Отдыхающая команда немедленно бросилась по местам. Арго быстро набрал ход, уходя к правому берегу. Неприятельское судно осталось за 300 метров, оно поспешно разворачивалось. Там пытались поднять парус, без него преследование бессмысленно. Олег, поняв, что они останутся далеко позади, уже праздновал победу. Развернувшись вперед, он не сдержал досадного вскрика. Из залива, надежно спрятанного на правом берегу за стеной тростника, показывался большой корабль. Это было довольно серьезное судно, таких они еще не видели. 12 пар весел, длинный приземистый корпус, мачты нет или сложено. Олег понял, что они глупо попались в грамотно подготовленную засаду. Не стоило недооценивать местных солдат только из-за того, что от них неприятно пахнет. В искусстве пиратства они толк знали. Как ни маневрируй, их нагонят менее чем за час, по скорости конкурировать с этой галерой они не смогут. Рита, внимательно рассмотрев противника, спокойным голосом сообщила. «У них на носу 10 лучников». «Ясно», — кивнул Олег и громко крикнул. «Баллисту к бою! Расчету приготовить щиты!» Хороший лучник мог послать стрелу на дистанцию, недоступную для тяжелого снаряда. Об этом не стоило забывать. Рита без напоминания натянула тетиву, то же самое сделал и Олег. У них было самое мощное оружие. Арго направлялся прежним курсом. Удур, не получив новых указаний, даже не подумал его скорректировать. Если ничего не изменится, противник перехватит их уже 5 минут, он шел наискосок. Увиливать смысла не было, оставив его за кормой, они не смогут вести обстрел, помешает парус. Враг все равно их догонит, просто немного позже. Скорость их корабля была существенно выше. Начали свистеть первые стрелы, но ущерба не причинили. Дистанция была велика, да и нелегко внести поправки на взаимное перемещение. Подскочив к баллисте, Олег заявил: «Ребята, вся надежда на вас». У них было всего 5 снарядов, заполненных смесью крепкого самогона, солярки и бензина. Топливо приобрели в селениях, где имелись автомобили, попавшие с земли, причем заплатить за него пришлось немало. Спирт получали на примитивном перегонном аппарате из самодельного ягодного вина. В керамическом горшке, обмазанном смолой, было более 2 литров этой жидкости. Права на промах не было, эти боеприпасы приходилось беречь. Рита выпустила первую стрелу. Олег даже глазом не повел, он понимал, эту схватку выиграют не луки. До вражеского корабля оставалось не больше сотни метров. Он навел баллисту с упреждением, вся надежда была на высоту корпуса «Арго». Судно противника гораздо приземистее. Если снаряд угодит на открытую палубу, вспыхнет опасный пожар, в то время как выстрел в борт особого ущерба не причинит. Толстые гладкие доски разгорятся неохотно. Несколько ведер воды легко смоют горящую жидкость вниз, да и сама она охотно туда потечет. Паук поднес факел, смоляная оболочка, обернутая пеньковыми волокнами, занялась мгновенно. Теперь долго медлить нельзя, через десяток секунд начинка может воспламениться самостоятельно. «Давай!» — крикнул он, поняв, что выжидать больше нечего, еще немного и начнется абордаж. Кабан выбил стопор, снаряд по короткой дуге преодолел оставшееся расстояние, аккуратно угодил в середину палубы, прямо возле темнеющего мачтового гнезда. Эффект превзошел все ожидания. Жадное пламя набросилось на свернутый парус, навощенная материя вспыхнула в один миг. Часть горящей жидкости попала в гнездо, стекла на грибную палубу. Весла мгновенно замерли, лучники прекратили обстрел, команде стало не до сражения. Все набросились на разгорающийся пожар. Олег схватил приготовленный лук, начал стрелять, помогая Рите. Расстояние между кораблями было невелико. Целить в суетящуюся толпу несложно, почти все стрелы находили себе добычу. Суда сблизились на минимальную дистанцию. Нос замедляющейся галеры был в 20 метрах. В этот момент расчет баллисты выпустил новый снаряд. Промахнуться с такой дистанции было невозможно. Выстрел был неплох, горшок разбился неподалеку от места первого попадания, при этом брызгами горящей смеси накрыло нескольких врагов. Те заметались по палубе, один с криком прыгнул за борт. Остальные пираты растерялись, столкнувшись с новым очагом пожара, некоторые прекратили тушение, прячась за щитами и любыми укрытиями. Рита и Олег продолжали свою убийственную стрельбу. Несколько лучников взялось за свое оружие, понимая, что на такой дистанции они не промахнутся. Олег крикнул: «Все в укрытие!» Расчет баллисты попрятался за щитами. Удур остался на руле, пока Олег повторил приказ на клоцком. Стрела ударила великана в грудь. Мимо такой мишени трудно промахнуться. Однако кузнецы постарались на славу. Нагрудник был настолько толстым, что даже граненый наконечник не смог его пробить, крепко засев в стали. Тем временем вражеская галера осталась за кормой, по центру ее палубы свернутый парус полыхал огромным костром, пламя увеличивалось с каждым мгновением. Второй очаг пожара был скромнее, но там тоже хватало проблем. Команде будет чем заняться в ближайшее время. Если повезет, этот корабль больше никого не будет беспокоить. Баллиста дала последний выстрел, на этот раз обычным камнем. Но дистанция была велика, обзор закрывал собственный парус, из-за него выглядывал только нос галеры. В общем, дело окончилось промахом. Больше стрелять не стали, расстояние быстро увеличивалось, с такой дистанции ни за что не попасть. Второй корабль противника был далековато, судя по пузатым бортам, это было маленькое купеческое суденышко, не приспособленное для таких гонок. Даже под парусом оно не могло развить приличную скорость. Враги поняли, что им не догнать прыткую добычу, развернулись к галере, спеша помочь своим товарищам. «Все», — констатировал Олег и принялся снимать тетиву. «Если потушат, могут догнать», — угрюмо сказал Кабан. «Побоятся», — уверенно заявил подошедший Млиш. «Они поняли, что у добычи острые зубы. Вряд ли рискнут с нами связываться. Мы повредили их корабль, ранили и убили несколько человек. Сами при этом не понесли никакого ущерба. Нет, они нас больше не побеспокоят». Старик оказался прав, никто их не преследовал. Правда, с той стороны долго поднимался столб дыма, судя по всему, галера все же сгорела, а второй корабль был не приспособлен для погони. Как бы то ни было, островитяне успешно отбили пиратское нападение. Плавание между берегов, охваченных войной, заняло еще 4 дня. Все это время они придерживались середины реки, не приближаясь к берегу. Ночевали у маленьких островков или мелей, где глубины позволяли успешно встать на якорь, а сильное течение не волокло его по дну. Пару раз сталкивались с пиратами, но больших кораблей не видели. Агрессоров издалека приветствовали выстрелом дальнобойного копья. Этого вполне хватало для того, чтобы сделать правильные выводы. Враги разворачивались, не желая связываться с такой агрессивной добычей. По вымпелам Млиш определил, что один из кораблей принадлежал королевской страже Орлании, Но на вопрос Олега, чем же они отличаются от пиратов, кроме наличия вымпелов, внятного ответа дать не смог. В сущности, даже у дуру было ясно, что в этих краях грань между солдатом и грабителем очень тонка, скорее всего, отсутствует. Самое разумное решение – считать врагами всех, не подпуская к себе никого. Утром пятого дня они достигли границ Хамира, большого южного государства, чьи владения простираются по обеим берегам Фрионы.